Глава 26. Мирослав. Акмаль. Мир нам завидовал. Ну все. Я окончательно влип. По самые уши, если не глубже. Я уже улыбаюсь как идиот или еще пока нет? Помню, как странно себя вел Демид, когда у них съесть и все по новой закрутилось. Как придурок, честное слово. Сиял, как начищенная монета. Я уже такой или еще пока похож на человека? Потому что вроде и не послали меня, и надежду на будущее дали. А что еще надо? Она не отказала, не сказала, что я ей не нравлюсь. А значит, все будет у нас хорошо. Надо только немного больше времени, но ожидание меня не пугает совсем. Тем более Соня-то рядом. А это в разы упрощает жизнь. Она кормит меня блинчиками, как и просил, смущается вся, жмется, но улыбается. От этого понимаю, что ей больше комфортно, чем неуютно. Не хочу, чтобы ей было неудобно тут. Вообще хочу, чтобы она себя хозяйкой чувствовала в этом доме. Ну а что, по-моему, план классный. Черт. Залипаю на ней, не могу глаз отвести. А она краснеет, замечает. А я как мальчишка. Как мальчишка, который впервые в жизни красивую девчонку увидел. Разве что слюни не текут. Соня особенная. Не такая, как все. А может, просто мой влюбленный мозг ее особенно рисует. Не знаю. Но кажется, что таких никогда не встречал. И даже когда думал, что влюблен, влюблен не был, судя по тому, что чувствую сейчас. «Почему ты не ешь?» – спрашиваю. Она не притронулась к ужину, только выпила кружку чая, огромную с мою голову. Я даже не знаю, где она ее взяла. Не уверен, что у меня дома были такие. «Я не голодна», – качает головой. «Соня?» Пытаюсь быть строгим, но с ней вообще не выходит. «Надо поесть. Давай. Ты тут не для того, чтобы голодать». «Я не хочу!» Усмехается, но я слушать ее не собираюсь. Да и картинка в голове уже сильно милая рождается. Обмакиваю блинчик в сгущенку и тяну через стол губам Сонечки. Она смущается, отворачивается, но стол небольшой, поэтому я дотягиваюсь и второй рукой поворачиваю ее лицо к себе, пачкая губы сладостью. Смеется и сдается. Откусывает наконец-то. «Шпашиба!» Говорит с набитым ртом, а потом облизывает губы. «Черт, я тоже хочу облизать. Очень хочу. Меня тянет к ней неистово просто. Особенно, когда я знаю, что она совсем не против того, чтобы я действовал в ее сторону. Но я обещал не спешить, не давить и не торопить. А значит, буду паенькой. Хотя это и очень сложно. Просто невероятно сложно, когда такая красивая девочка в одном доме со мной находится. Давай еще. Тяну ей блинчик снова. Она уже не упирается, откусывает. Раз, второй. Постоянно облизывает губы, слизывая с тех сгущенку. А потом на последнем укусе случайно касается губами моих пальцев. Твою мать. Держаться будет сильно сложнее, чем я мог себе представить. Ой, говорит она, краснеет, опускает взгляд. Прости. Все в порядке, говорю правду. Потому что все и правда в порядке. Такой порядок мне очень-очень нравится. Я кайфую от него. Этого порядка у меня никогда не было. Но даже когда он походит на абсолютный хаос, мне кайфово, как никогда. Мы доедаем в тишине. Соне все еще сложно, а я просто не понимаю пока, в каких рамках мне надо действовать. Могу ли ее обнять, или это уже будет слишком? Мы договорились не заниматься сексом без отношений, а целоваться. Блин, сложно. Меня внезапно осенило, что я хочу всего и сразу с этой девчонкой. Хочется ее радовать и баловать, дарить счастье и улыбку на красивом лице. Ладно, просто надо аккуратно прощупывать границы, а там, само собой, наверное, все будет. «Мне нужно покормить Мишку», — говорю ей, когда заканчиваем ужинать. «О, а я тоже хочу», — улыбается сразу. «У них с Мишаней связь. Я даже так неадекватно ревную, что даю себе подзатыльники за тупые мысли. Мы сегодня с ним поссорились». «Когда ты собиралась сбежать?» — усмехаюсь, когда она снова краснеет. «Ну что, я же не тупой, и предположение мое явно оказывается верным. Я хотела прогуляться. Откуда ты узнал?» «Я не знал», – пожимая плечами. «Но Миша бы выпустил, если бы ты была без чемоданов. А так, я запретил ему». «Так это ты?» — говорит она и округляет глаза. «Но откуда ты все-таки мог знать? Нетрудно было догадаться, что ты захочешь убежать, а не поговорить по-взрослому. Это намек на то, что я еще слишком маленькая?» «Нет, это намек на то, что я слишком старый для тебя, и я искренне надеюсь, что для тебя это не имеет никакого значения». «Нет, просто констатирую факт». «Факт ведь?» «Ха-ха», — закатывает глаза, встает из-за стола и выбегает на улицу вперед меня. И мне снова кайфово. Снова нравится вообще все. Ее язвительность мимолетная, смущение, даже любовь к моей собаке. Я просто кайфую от того, что она тут находится. Ей идет этот дом, а дому подходит она. Не представляю, как она жила в той жуткой квартире. Соня из тех девушек, для которых и дворца мало будет. А там... Я, конечно, помогу ей квартиру вернуть. Ремонт сделаем, без вопросов. Но пусть она сдает ее, а живет со мной. Там и район-то не особо безопасный. Я посидею раньше времени в волнении о ней. И даже если у нас с ней вдруг ничего не получится, я ее не оставлю. Помогу с жильем, значит, просто немного иначе. Выхожу на улицу с едой для Мишки. Они обнимаются, валяются на траве. Сонечка хихикает, тискает пса, а тот и рад, что такая красота в нашем доме появилась. Мы оба с ним в нее влипли. Он даже быстрее, чем я. Сразу почувствовал, что наше это. Отпускать нельзя. И не отпущу. Сделаю все, чтобы моей была. Заставлю ее улыбаться и светиться от счастья. Забыть обо всех проблемах и излучать радость. «Миша, пошли!» Зову его, отрывая от Сони. И он нехотя, но все-таки идет за мной. А потом я возвращаюсь и вижу Сонечку, лежащей на траве. Она раскинула ноги и руки, точно звездочка, и просто смотрит в уже вечернее небо. А у меня сердце останавливается. От того, какая она красивая. От того, какое умиротворение на ее лице. И от того, что она может замерзнуть. Поэтому я без лишних вопросов и слов подхватываю ее на руки и несу в дом, наслаждаясь ее неожиданным вскриком и негромким смехом. «Мирослав!» – хохочет, хватаясь за шею. «Земля еще холодная. Не хочу, чтобы ты заболела». Отвечаю ей и опускаю на диван в гостиной. Но она не дает мне выпрямиться. Не отпускает шею. Держит крепко. И мы снова так близко, что я чувствую ее запах. Тонкий, сладкий, манящий. Это невозможно. Я сейчас ее поцелую. И она снова скажет, что все слишком быстро развивается. А как не целовать, когда эти губы так близко? «Сонь», — говорю негромко, голос хриплый. Я как пацан, влюбленный впервые в жизни. «Спасибо большое, Мирослав». У нее подбородок дрожит, и глаза наливаются слезами. «Моя девочка, как же тебе было тяжело?» «За что, Сонь?» «За заботу». По щеке стекает слеза. Я стираю ее пальцем и присаживаюсь на диван, крепко-крепко обнимая Соню. «Я сделаю ее счастливой, чего бы мне ни стоило».